Глава 10. Суббота, 7 января 1978 года. День. Московская область, Голицыно. Невысокое солнце красило стволы сосен в медовый цвет. По ноздреватому насту ползли на восток голубые тени деревьев. Над миром властвовала тишина, глубокая и всеобъемлющая. И выморозившаяся из студеного воздуха Пороша хрустела под ногами, казалось, на всю округу. Генерал дошел до изгиба утоптанной тропы и постоял, вглядываясь в ранний закат, а потом с неохотой повернул назад. Еще немного, еще чуть-чуть, и он будет готов. Он уже примирился с неизбежностью. Осталось подготовиться к разговору. К неприятному разговору с человеком сталинской школы. А значит, с очень умным, способным быть одновременно предельно корректным и предельно жестким. Мужчина запрокинул голову и, придерживая рукой папаху, посмотрел вверх. Из темно-синей безоблачной бездны продолжали беззвучно осыпаться мелкие, искрящиеся, словно алмазная пыль, снежинки. Скоро недлинный день закончится, сменившись ночью, но небо продолжит дарить чудо. Из радиантов созвездия Лапаса будут срываться синие звездочки. Квадрантиды в этом году пришли щедрыми, правда, максимум их уже миновал. Генерал неторопливо пошел назад, думая о том, что это все. До самого дня рождения Ленина больше никаких интересных потоков не будет. А как раз на 22-е прилетят порожденные кометой Тэтчера апрельские лириды, обычно слабые, но иногда красящие предутреннее небо настоящими звездными ливнями. Хотя, конечно, даже на своем пике они не могут сравниться с любимыми персеидами августа. Вот те всегда сыплют густо и сгорают захватывающе ярко, длинными белыми росчерками. Но нет, не будет он сегодня любоваться квадрантидами. И не из-за облаков, обычных для этой декады. Как раз напротив, неурочный арктический антициклон свою работу сделал. И смотри в звездную бездну не хочу. Нет, дело в другом. В другой. На его небе завелась непокорная звезда. Опасная, а теперь и негасимая. Оттого ему сегодня не до синих звездочек. Генерал дошагал до центра и огляделся. Никого, все на смене. Тогда он ступил на обочину. Сразу провалился по колено, но это его не остановило, и он пропахал снежную целину еще на 4 шага, подойдя вплотную к знакомой молодой сосенке. Сдернул перчатку и приложил ладонь к рыжему стволу. Несмотря на мороз, вблизи пахло смолой, и это успокаивало. Постояв, он скупо улыбнулся. Помогло. Готов. По ступеням он поднимался решительно, а в кабинете первым делом сделал то, что по-хорошему надо было совершить еще утром. Снял с вертушки трубку и по памяти накрутил короткий номер. Витой толстый провод провис, солидно лоснясь, словно сытая змея. С наборного диска смотрел рельефный герб, но радости в этом сегодня было немного. «Телефон товарища Устинова», — уверенно отозвался дежурный в Москве. «Полковник Сидоренко, слушаю вас». «Начальник Центра контрольно-измерительного комплекса искусственных спутников и космических объектов, генерал-лейтенант Шлыков с докладом по боевой работе». «Одну минуту, товарищ генерал, соединяюсь с Дмитрием Федоровичем». После недлинной паузы в трубке раздался знакомый с легкой хрипотцой голос. «Добрый день, Николай Федорович. Чем порадуете?» Обреченно выдохнув, Шлыков начал излагать выстраданное. «Товарищ маршал Советского Союза, докладываю. Аппарат «Космос-954» космического сегмента системы «Легенда» окончательно утерян. Вчера в 22:31 по Москве получено сообщение об аварийной разгерметизации аппаратного отсека. Спустя 2 минуты была потеряна несущая канала связи, что указывает на начавшийся процесс термического разрушения бортовой радиоэлектронной аппаратуры. Неоднократные команды на аварийное завершение функционирования спутника не проходят. В результате самопроизвольного срабатывания главного двигателя в условиях потери ориентации аппарат перешел к неуправляемому спуску. Генерал замер по стойке смирно, напряженно слушая трубку, и лоб его пробороздили тяжелые морщины. Потом подтвердил с горечью. «Да, товарищ маршал, падаем. В связи с переходом аппарата в неуправляемый режим полета сопровождение объекта передаю в Центр контроля космического пространства. Доклад окончил». Вернул трубку на место. Осторожно, осторожно, будто она выдута из тончайшего стекла. Чуть потоптался у телефона, словно ожидая ответного звонка. Затем оттер платком лоб, ладони и пошел к дежурной смене. В безлюдном переходе губы его шевельнулись, и он чуть слышно напел. «Над небом голубым горит одна звезда». И правда, высоко-высоко над планетой язычки пока еще разряженной плазмы уже полизывали, примеряясь, обводы корпуса и ажур антенн. Они не торопились. Они были согласны терпеливо ждать неотвратимого. Того славного момента, когда металл, раскаляясь от тускло-бордового до ослепительно-белого, размягчится и поплывет, расходясь в ионосфере. А там, если космический бог даст, дело дойдет и до редкого лакомства. Злая звезда, что сходила с орбиты, таила в своем горячем сердце убийственную смесь из урана-235 и наработанных короткоживущих изотопов. Мечты. Сладкие мечты. Этого хотели бы многие, чтобы в пыль, до атома, да в верхних слоях атмосферы, потому как при особом невезении содержание активной зоны способно на десятилетия превратить солидный участок поверхности в зону отчуждения. И оттого совсем скоро нервно зазвучат по кабинетам вопросы. «А если в Нью-Йорк? Или в Париж?» Отвечать на них придется генералу. А тем временем непокорная звезда неслась над планетой, выбирая цель.